Но он не будет отвечать на вопросы никакие. И когда уже дух, кто ты? Я Дух Святой. Стоп, что ты выдумываешь? Дух Святой не отвечает. Зачем ты выдумываешь? Спрашиваю, да ты сама говорила или он обманывает? Говорю, начинаем думать. Я говорю, не говори то, что не надо. Твое дело молись, твоя сторона, а моя другая. Я как сейчас помню. Дух, кто ты? Я Иисус. Ха-ха. То Дух Святой и Иисус, это две личности. Ты лжец. Да, я лжец. Да, я дух родового проклятия. Да, лжец я. Значит, с таким вот этим восторгом, да, я лжец. Ну, все, говорю, сестра, понятно, никаких языков. Никаких языков, никаких молитв на языках. Это нечистый дух. И два духа в одном сердце жить не могут. Уже что было, будем разбираться. Но никаких молитв на языках, это нечистый дух. Как трудно людям поверить в это. Дьявол им говорит, то не понимая, это ж Дух Святой. А ты ж назовешь Дух Святой бесовский, ты ж похулишь Дух Святой. Если бы не будет прошения в сем веке, не в будущем. Как трудно тогда отрекаться людям. Я их убеждаю, ну не я ж тебе сказал это, он же через тебя сказал. И ты сама это слышала. Потом я никогда не ставлю точку на основании откровений. Откровение может ошибиться. Откровение для меня получил уже откровение, а для него это не откровение, у него сомнение. А когда уже через него самого пошло, уже вопрос ясен. Все, как хочешь. Одна из сестер тоже стали молиться. Братья говорят, пророчествует. И вроде бы не за что зацепиться, все по слову, но не принимается вот тут. Поговори с этой сестрой. Ты не с нашей области, была с другой области. Мне не пришлось ее искать, она сама пришла. Говорит, вот такое дело, говорит, что через меня идет пророчество, и его не принимают, и надо просто проверить. Я говорю, хорошо, будем молиться, будем проверять. Я всегда говорю, что, во-первых, это дело не пятиминутки. Мы привыкли это делать на лету. Вот такие вопросы не решаются вот так вот за 5 минут. Это 40 минут надо поговорить и хотя бы столько помолиться. Тогда можно что-то выяснить. А так просто, вы знаете, что наставить галочек, что было, это не работа. Ну, люди просят, ну, хоть 5 минут. Ну, ладно уже. Раз вас 5 минут устраивает, ну, пусть будет 5 минут. А что ж ты сделаешь? Это будет огорчение больше, чем... И вот мы стали с ней молиться, и я немножко неправильно вопрос поставил. Дух, говорящий на наречии, кто такой Иисус Христос? Говорит, Сын Божий. Правильно. То были вопросы поставлены так, как ты относишься к Иисусу? Говорит, плохо! Один сказал, я его хулю. А то поставил, кто? Говорит, Сын Божий. Я как-то в смущении понял, что что-то я не то сделал, что надо. И чувствуется, что что-то есть. Начинаем молиться. Дальше он начинает кричать. Иду в ад! Иду в ад! Иду в ад! Я говорю, слушай, Дух Святой не будет кричать, иду в ад. Это демон. Она говорит, я не согласен с этим. Я за собой ничего не замечаю, как бы он мог войти. Я говорю, ну я не знаю, что ты не замечаешь, но Дух Святой в ад не идет. Потом я говорю, тебе советую не молиться на тех языках. Да нет, брат Николай, ты... ну говорю, как хочешь. Я ж тебе не могу заставить. Не прошло недели, следующий вторник пролетает. А ну как прилетает? Приезжает, конечно, не пролетает. Что, сестра? Тревога, говоришь, провериться надо. Хорошо, ну раз ты так уже сделала, будем. Зашли мы в комнату, где я пригласил группу молитвенную, потому что мы молимся в разных комнатах. Я исповедание принимаю в одной, чтобы группа не слышала, что там делается. Потому что тогда нельзя будет поверить откровению, если они слышали. Они не знают, что делается там у меня. Только когда нам начинают стулья трещать, уже кто-то из братьев бежит, думает, может, меня там гоняют скамейкой. Поглядит, он там беснуется, его бьет. Поглядели, по лавке стучит. Ну ладно, уже привыкли. Ну пусть его там колотит. Уже разбирайтесь до конца. Зашли в молитву, я их позвал, только склонили на колени молиться. Во имя замолилась, дух кто ты? Я сексуальный дух. Говорю, все, сестра, вопрос решен. Слышала? Слышала. Едь домой, говорит, пастор, что это дух блуда. Когда он зашел, по наследству ли? Или у тебя были проблемы, я не знаю. Но это не душа. Вот почему он кричал, иду в ад. Потому что он оттуда был. Поэтому я обращаю всегда на это особое внимание. И всегда прошу, если уже приехали ко мне, это может быть и для вас кто-то будет заниматься, то уже делайте то, что я вам скажу. А то, значит, приезжают, садятся и начинают меня учить, что мне делать надо. Я слушаю и говорю, слушай, да кто к кому приехал? Я к тебе или ты ко мне? То если ты лучше знаешь, что тебе надо, ну то делай, зачем ты едешь? Ну зачем? Если ты знаешь, как надо, что надо делать, ну то делай. И это не просто от раздражения, не в этом дело. Ну значит, ты все-таки не понимаешь, а что ты хочешь, сам не знаешь, что ты хочешь. И вот я бы мог массу этих вопросов, особенно когда запродано, особенно когда колдовство. Я сейчас помню, один молодой человек, после тюрьмы он был. Кто ты? Дух курения. Во имя Иисуса Христа, дух курения, дух наркотика никотин, выйди вон из него. Он его как бросил, знаете, вот скамейка, я думал, что скамейка развалится. Потом, как ты вошел? Он отвечает, о, говорит, дед Игнат, хороший был дед, закопал волосы и начинает рассказывать, что он его продал вот этим обрядом. Продал на это. Может быть, для кого-то это из области фантазии? Может быть, кому-то кажется, что он там тут рассказывает, что это самое, а это реальность, это духовный мир, и там мелочей нету. Вы помните, написано, если попадет в темницу, то не выйдешь оттуда, покуда не отдашь до последнего кадранта. Вы помните это место Писания? Проходит одна сестра, заявляет, что я одержимая, я не свободная. Я никогда не соглашаюсь с ним, потому что они очень часто зря говорят. Вот где-то на нервной почве что-то зашевелилось, уже бежит, что я одержимая. Говорю, откуда ты это взяла? Ну, она говорит, у меня тут в груди трепещет просто. Я говорю, ну, трепещет, может быть, на нервной почве трепещет. Ну, да ты взяла? Не, я хочу исповедоваться, потому что я одержимая. Говорю, давай мы с тобой так договоримся. Мы сейчас помолимся. Если обнаружится, что ты, то будешь исповедоваться. А если нет, ну, то зачем? Ты же верующий человек и так далее, и так далее. Давай. Только стали молиться, он ее сразу бросил. Заорал вот просто навмешу так. Говорю, да, ну ты правду сказал, давай будем разбираться. Она была очень искренней, она рассказала все, и детство, и про предка, и все, что ей просила, было, никаких проблем не было. Она не виляла, не петляла вокруг, а то прямо вот то было. Стали мы молиться, отрыхлись, как-то все положено, и не стали вываливаться друг за другом. И значит, как комком, вот называешь дух была, как комок, вывернет и все. Мы вообще с ведрами стоим, чтобы этого не было. Потом пришло время. Один из них беснуется и не выходит, и не отвечает на вопросы, кто. Я думаю, ну в чем дело? Если она все сказала, то почему не выходит? А обвинить ее в том, что она сознательно это сделала, я не могу, потому что я чувствую людей. Вот когда он вихляет вот так, я чувствую, 5 минут и хватит. Я тогда говорю, ну с Богом иди, помолились, да иди. Прижмет хорошо, то не будешь вот так вот петлять. И получить, и не сказать. Ну, раз тебе так нравится, то иди. Я ж тебе раскручивать не буду, раз ты не хочешь. Я понимаю, что за ней нельзя ее обвинить в этом. И думаю, она так вот лежит на полу, я отошел в сторону. И говорю, Господи, ты или ей открой, или мне открой, в чем дело? Она сразу, о, брат Николай, вспомнила. Что ты вспомнил? Я, говорит, однажды притворилась дурною, и дурачила своего мужа. Хотела знать, что будет делать мой муж, когда женка сошла с ума. Я же думаю, ну это только женщины могут такое придумать. А бы что сделать вот такое? Ну, призвала на помощь дух сумасшествия, потому что она, значит, ну, пользовалась его методами. Ну и вспоминаю сразу, как там Рахиль обманула всех вокруг пальца бела. Говорит, я, говорит, не встану, это у меня обыкновенное женское. Это обыкновенное женское, дурачить кого-то, капризничать и так далее. Брат жалуется, говорит, слушай, недавно в брак вступил, я, говорит, не знаю, что от меня жена требует. Ну что не делаю, что не так? Фыркнет, вернется, и то, и другое, и третье, говорит, ну вроде стараюсь, ничего не могу понять. Я у нее спрашиваю, слушай, а что это такое? Она начала говорить, эй, он же не понимает, что я женщина. Мне же хочется покапризничать, он не понимает. Думаю, ничего себе. Ей просто хочется покапризничать, а он не может понять. А как понять? Ты капризничаешь или ты недовольна? Ну как это понять все? Вот она когда вот это сказала, я говорю, все, значит, сейчас начинаем. Ты сначала кайся в том, что ты сделал. А потом отречемся, потому что... И отречемся от духа сумасшествия. Потому что ты его призвала на помощь. То есть имитировала тех людей, которых он в плену держит. Ты его методом воспользовалась. Это не было проблемы никакой. Мы тут же отреклись, и было только одно повеление. Во имя Иисуса Христа. Нечистый дух в полном составе. Выйди вон из нее. И она как стояла, а потом говорит, слушай, уже нету, нет уже, и с криком нет, вокруг стола сначала не сказала, побежала, потом побежала по коридору, потом по соду, потом выскочила на улицу, и с криком уже больше нету, не знаю, сколько она бежала домой, не знаю, она уже не вернулась больше. Одна мелочь. Кто может догадаться, за что он цепляется? Я хочу сказать, что входит он не за мелочи, за серьезные вещи. А уже чтобы изгнать его, не выйдешь оттуда, покуда не отдашь до последнего кадранта. Поэтому, братья мои, дорогие сестры, я очень хотел бы, чтобы вы вот эти истины знали в некоторой мере. И чтобы не допускали вот то, что кажется мелочью. Это мелочь. Чем она опасна? Очень трудно натолкнуться на нее тогда, когда это надо. Вот крупная, она вообще перед глазами. А вот такие мелочи, вот попробуй догадайся. То если бы не было результата, то могли бы сказать, ну слушай, там кто-то выдумал, там это самое. Но я ж вижу по результату, что она бывает. Не вычищает этого всего, проблемы остаются. И здесь уже никто не подскажет, если не подскажет Дух Святой. Это невозможно. Вот почему нам так нужны откровения. Вот почему нужно так водительство Божие. Вот почему надо знать это. Что есть родовое, есть наследственность. И вы знаете, неверующие люди, они очень разумно говорят. К нам это не относится. Почему? Потому что мы люди Божьи, и у нас есть Бог, который меняет все. У неверующих они живут без Бога. И потом они говорят так. Говорят, зачем ты лезешь в эту семью? Ты знаешь, какая мать? Ты знаешь, какие предки? Ты понимаешь, куда ты лезешь? Кого ты берешь? Я опять повторяю. Это не относится к нам. Мы верующие люди. Бог меняет все. Но оно имеет смысл. Вот это родовое проклятие, оно распространяется на другой род, который соединяется в браке. Два рода соединяются, рождаются дети, это третий род. Но эти два рода унесли свою лепту в третий род и лепту отрицательную. Вот в чем все дело. Вот почему не так важно нам отказаться от родства, от предков, от проклятия им. Я это взял не просто так, я это читаю из Библии. Книга Бытия. Слушайте, что написано. 34 глава, 9 стих. Породнитесь с нами. Отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите за себя. Вы помните это место Писания? Породнитесь с нами. Читаю еще один текст. Он очень яркий. Он показывает, как два рода влияют один на другой. А у нас сегодня задача отречься от этих родов, чтобы они не влияли. Вы меня хорошо понимаете, почему я об этом говорю? Первая книга Царств, 18 глава, 21 стих. Саул думал, отдам ее за него, и она будет ему щетью, и рука филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду, через другую ты породнишься ныне со мною. Отдам ее за него. С Мировой не получилось. Там, вы помните, две были дочери у Саула, Мирова и Мелхола. Не получилось с Мировой, он говорит, отдам младшую Мелхолу. И она будет ему петлею и щетью. И рука филистимлян будет на нем. А у него уже был замысел послать его собрать вену, там сколько корабрезаний филистимских. Помните, какой замысел был? У представителя рода. И он представлял свой род, Саул. И он с этим намерением, через свою дочку, через роднение, хочет взять ее в плен. И уничтожить руками филистимлян. Вот как воздействует один род на другой. Но вы знаете, почему не получилось? Потому что дочь Саула любила Давида. И эта любовь не позволила совершиться тому, что было. Но намерения-то были очень ужасные. Еще один текст читаю. Вторая книга Пролипоменон, 18 глава, 1 стих. «И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом». Ахав был беззаконник. И вот когда они породнились, кто-то кого-то там выдал, кто-то кого-то взял, это стало одно родство. И однажды Ахав собирается на войну. Он сказал так, Рамов Галаадский наш, и мы так долго молчим и не берем его из рук сириян. И решает идти на войну. Вы помните, там пророки пророчествовали, я об этом говорить не буду. И как к родственнику родство обращаться к Иосафату. Ты пойдешь со мною на войну? А у них уже родство, они уже связаны. И он отвечает, пойду, как твой народ, так и мой народ. Как твои кони, так и мои кони. Иду с тобой на войну. Пошли. Ахав оделся в одежду родового воина. А Иосафат оделся в царскую одежду. А сирийский царь сказал, ни с кем не воюйте, а только с одним царем израильским. И когда воины увидели царскую одежду, а Ахав был спрятан в одежде родового воина, то они сказали, это, наверное, израильский царь. И окружили его, чтобы сразиться с ним. Но вот Иосафат закричал, они увидели, что это не тот царь, и отошли от него. Смотрите, как через родство Ахав подставил Иосафата. Он мог бы умереть, если бы Бог не защитил его. Род. Наследственность. Проклятие привлек. Поэтому я обращаю на это особое внимание. Я уже не буду читать другие места Писания. Я довольно много говорю о наследственности. А теперь вторая тема, вернее, это будет подтема. Молится Давид. И здесь я тоже остановлюсь на этих текстах и на этом явлении. Молится Давид, 24-й псалом, 7 стих. «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай, по милости твоей, твоей вспомни меня ты, ради благости твоей, Господи». Молится конкретной молитвой, необыкновенной молитвой. Не просто говорит, грехов моих не вспоминай, а не вспоминай грехов моей юности. Оказывается, они оказывают очень сильное влияние на будущую жизнь. И здесь Писание не преминуло об этом сказать нам. И не только этот текст Писания. Книга Иова, 13 глава, 26 стих. Иов, когда его постигла беда, вот эта большая, вы помните, это болезнь страшная. Вот он что однажды сказал. «Ибо ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей». Вот второй человек, который знал, насколько сильное влияние грехи юности могут оказать на дальнейшую жизнь. Для того, чтобы быть более коротким, и чтобы было бы это более ярко видно, я приведу два примера. Приезжает однажды один юноша с жалобой. Говорит, у меня нарушилась речь. Была чистая речь, говорил очень чисто. Сейчас вот заплетается язык, и нарушена речь, я не могу говорить чисто, мне стыдно. Я приехал помолиться, чтобы Бог, ну, значит, исцелил меня. Как всегда, я ему предложил исповедаться. Мы прошли по всем пунктам, которые могли пройти. Помолились, отряхнули и зашли в молитвенную группу. И когда мы склонили колени молиться, Господь говорит, твоя проблема началась в юности твоей. Ты ловил птичек и вырывал у них языки. Ты издевался над моим творением. И поэтому теперь твой язык заплетается. Боже, слушай, это было так. Боже, да, это было. А я этот пример проводил, и мне задали вопрос, это что? Это только вот это и является греховностью? Я говорю, я вам так не говорил. Это один из тех юношеских грехов, которые по нерассуждению люди делают. А их может быть не один, много, грехи юности. Вы меня хорошо, братья, понимаете? Это был грех юности. Потому что в детстве еще не поймаешь, взрослый человек так делать не будет, а так уже есть сила, чтобы делать, а разума не хватает. А грех-то есть грех все равно. Это творение Божие. Приезжает второй через короткое время, неделю через две, наверное. Я не помню, с какого места, не помню ни имени его, просто помню, что это мужского пола был человек, тоже юноша. И говорит, походка стала расстраиваться моя. Ноги волочатся за мной, я не мог им управлять. Вы знаете, есть такие люди, которые что-то нарушены, как-то ходят вот так вот. И не управляют ими так, как надо. Опять мы помолились, сделали то, что надо. И зашли в молитвенную группу, чтобы помолиться, чтобы Господь его исцелил. Потому что это еще начало жизни, это, значит, так это же проблема будет. Сейчас так говорит, я вижу видение. Перед тобой идет инвалид, а ты его дразнишь. То есть копируешь, как он идет, и издеваешься над ним. И он, говорит, отвернулся и проклял тебя словами. Вот твоя проблема. Говорю, все понятно. Теперь давай просить прощения за то и отрекаться от того духа проклятия, который лег на тебя за заслуженное тобой. Ты это заработал. Когда я сегодня обращаю на это внимание, то я всегда обращаюсь к молодежи. Будьте более рассудительны и не делайте таких глупостей. С вашей точки зрения, это что-то такое, ну, на что не стоит обращать внимание. Но впоследствии за эти грехи юности придется пожинать. Придется пожинать то, что сеяли. И в этом часу родители виноваты. Они их не учат, не предупреждают. Ну и что там, еще и посмеются, как этот сынок скопировал хорошо. А у него вдохновение нападает, тогда он еще больше делает. А потом придет время, когда эти грехи юности придут на память, и придется расплачиваться. Я просто назвал два примера, чтобы, и это не только эти, их может быть много. Сколько в юности люди считают себя очень умными, а родителей своих немножко чудаковатыми. Сколько таких юношей сегодня есть? Да ты уже устарел. У тебя уже крыша поехала. И вот эти слова вот такие начинают. И после придет время, придется рассчитываться за это. Грехи юности, грехи детства. Непочтение к родителям. Вот мы сегодня взрослые. Вспомните, когда вы серьезно плакали и молили: «Господи, прости меня за то, что я не почитала своих родителей». Враг ли это был? А может, я ошибаюсь? Вполне возможно. Но, наверное, не было вот так конкретно, чтобы вы стали плакать. Это ж я так и так поспал с родителями. В общем, может быть, было. И жалели, что так. Но, Господи, прости меня за это. А то, естественно, это детское. А что детей возьмешь?